Глава 25. Даша спешила домой. Она ездила на встречу с Похотиным и весь день провела в Институте российской истории. Общалась с сотрудниками, многих из которых знала, слушала их разговоры, такие приятные для ее уха, после тех, к которым она так и не смогла привыкнуть. Об арендной плате и коммунальных платежах, о сборах на капитальный ремонт, о трубах, сосульках, сломанных почтовых ящиках, протекающих крышах и грязных подъездах. И сколько бы времени Даша не провела в институте, это было бы все равно меньше, чем она хотела. И если бы не обещание незнакомому охраннику быть дома к 5 вечера, она бы осталась с историками до конца рабочего дня, прошлась бы до метро пешком, беседуя с Иваном Ивановичем. Она возвращалась домой, вся погруженная в мысли о том деле, которое ей поручат, когда она будет работать под началом Похотина. Надо подготовить учебник для школ, заказ на который поступил от Министерства образования. И учебник действительно должен стать новым, современным, без идеологий, и в котором будут представлены все трактовки нормандской теории. Иван Иванович обещал поручить любимой студентке написать раздел об образовании государственности на Руси, ее любимую тему о призвании варягов. И она сможет представить точку зрения, что варяги были славянского рода, и рассказать школьникам о конфликте 3 профессоров из Германии и русских историков Татищева и Ломоносова. Даша ехала на метро и ловила на себе взгляды людей, не понимая, почему все косятся на нее. А потом поняла, что она не может перестать улыбаться. А как можно не улыбаться, когда в жизни все так хорошо? Она прошла арку, ее дом уже был виден. Девушка посмотрела на часы, начало 6-го. Она ускорила шаг, кажется, охранник говорил, что будет ее ждать ровно в 5 у подъезда. Но Даша никого не увидела, но когда подошла к крыльцу, услышала голос за своей спиной. «Дарья Александровна, это вы?» Обернулась и увидела высокого молодого человека в кожаной куртке. Куртка явно была не из дешевых, да и выглядел парень вполне респектабельно. Неужели и такие теперь идут охранять конторы, подобные профсервису? «Да, это я. Вы мне утром звонили по поводу письма», — уточнила она и выжидающе посмотрела на молодого человека. Но он не спешил передавать ей письмо. «В машине оставил», — кивнул незнакомец в сторону дома с противоположной стороны. «Я там припарковал. Пораньше подъехал, вышел воздухом подышать и не стал брать конверт с собой. Пойдемте, я вам отдам». Они прошли до угла, повернули. Там стоял старенький грузовой микроавтобус и пара дорогих сверкающих полировкой автомобилей. В одном из них Даша увидела сидящую за рулем девушку, та проводила ее взглядом, но оставляя свое лицо в тени. Охранник подвел Дашу к кабине микроавтобуса, открыл дверь и вспомнил. «В кузове». Даша удивилась, но подошла к задней двери, которая тут же открылась. Из автомобиля выскочили 2 парней. Они схватили ее за руки и попытались затащить в кузов. «Что вы делаете?» — вскрикнула Даша. — «Отпустите меня!» Она в страхе посмотрела в сторону, но никого поблизости не было. А ее уже затолкали внутрь фургончика. «Девушку отпустите!» — вдруг прозвучал совсем рядом мужской голос. Но ее продолжали держать. «Шли бы вы мимо!» — произнес тот, кто представился охранником. «Это наше дело!» «Помогите!» — в отчаянии воскликнула Даша. Через открытую дверь она увидела 2 мужчин, которые подходили к микроавтобусу. Один из подходивших заметно прихрамывал. Из стоящего неподалеку дорогого автомобиля вышел еще один парень и присоединился к похитителям. Но 2 защитников выступили и против 4 противников. Один из парней, впихнувших Дашу в машину, взял лежащий на полу микроавтобуса короткий ломик. Он и напал первым. Ударил по воздуху сверху вниз, а потом от плеча в сторону и тут же, согнувшись от встречного удара, осел на снег. И тогда вперед бросились остальные. «Стас!» — закричал тот, кто выдавал себя за охранника. «У тебя пушка! Стреляй по этим!» Он не успел закончить, полетел спиной вперед, ударился о дверь микроавтобуса и рухнул на снег лицом вниз. А тот, кого назвали Стасом, выхватил из-за пазухи пистолет, выбросил вперед руку, выстрелил, но промахнулся. Один из защитников Даши сразу перехватил его запястье, вывернул руку. Стас продолжал стрелять, но все пули летели вниз, попадая в его уже лежащих приятелей. Пистолет отобрали, и сам Стас растянулся возле микроавтобуса без движения. «Травматика», — улыбнулся молодой человек, отдавая оружие своему приятелю. И тут же оба подали руки спасенной девушке, помогая ей выбраться из микроавтобуса. «Даша, давайте мы вас до двери квартиры проводим». Вдруг стоящий неподалеку автомобиль с девушкой за рулем с ревом рванул с места. Но водительница слишком поспешила, машину развернула на снегу и отбросила в бок микроавтобуса. Девушка вывернула руль, снова газанула и въехала в стену дома. Удар был сильный. Крышка капота, согнутая пополам, подскочила. Машина снова попыталась поехать, но уже задним ходом и опять не рассчитав скорость, девушка въехала в препятствие, на этот раз в старенький микроавтобус. Раздался крик кого-то из лежавших на снегу. Судя по всему, автомобиль проехал по чьим-то ногам, и двигатель заглох. «Кажется, дамочка из той же компании», — произнес один из спасителей, глядя на произошедшее. «Вы идите, а я останусь, прослежу, чтобы эти товарищи не разбежались, и вызову дежурную машину. Пусть забирают всех». «Спасибо вам от души», — сказала Даша. «Если бы не вы...» «Не стоит благодарность», — ответил мужчина. «Помочь хорошему человеку всегда в радость». Его друг проводил девушку до подъезда, вызвал ей лифт. Взволнованная Даша, даже не удивившись, как он безошибочно угадал подъезд, да еще и не спрашивая, нажал ее этаж, вновь принялась благодарить за чудесное спасение. «Не знаю, что было бы со мной, если бы вы случайно не оказались рядом». «Вообще-то не случайно», — ответил парень. «Дима попросил встретить вас сегодня на всякий случай. Сказал, что вы около 5 вечера должны вернуться. Он волновался, что сам не сможет быть рядом. Поехал новому начальству представляться». «Так вы и Димина друзья», — обрадовалась Даша. «Что же вы сразу не сказали? Поднимайтесь к нам. Он ведь скоро придет? «Должен скоро вернуться. И мы сейчас поднимемся, раз такое дело. Надо же всем нам познакомиться. Только, Даша, у меня к вам одна просьба будет. Я пару раз видел вместе с вами одну девушку». «А давай на «ты», — предложила Даша. «Конечно. Так вот, эта девушка, что была с тобой, очень мне понравилась. Такая красавица. Можно попросить?» «Обязательно пригласим и ее тоже. Лиля, моя подруга. Она очень хорошая».